Матерь Агни-йоги. Наполнение сердца владыкой недостижимо, если засохла любовь. Но даже цветы засыхают, если их не полить, только нужно делать это ежедневно, по утрам и вечерам. Так как владыке любовь нуждается в каждодневном приношении ей огня сердца и лучших ее устремлений.